книга. Сейф. Мне снится простой сон. Мне снится, что у меня есть имя. Одно неизменное имя. Мое до самой смерти. Я не знаю, какое это имя, но это не важно. Достаточно знать, что оно у меня есть. Я просыпаюсь, как всегда, за секунду до того, как заверещит будильник, и успеваю дотянуться до него и нажать кнопку. Женщина, лежащая рядом со мной, не двигается. Надеюсь, что будильник предназначен мне одному. В комнате настоящий мороз и непроглядная тьма, если не считать красных светящихся цифр на табло стоящих рядом с кроватью часов. Взгляд постепенно фокусируется на часах. Без 10:04. Я испускаю тихий стон. Кто же я по профессии? Сборщик мусора? Разносчик молока? Это тело чувствует себя усталым и разбитым. Ну и что? Последнее время они все стали усталыми и разбитыми, независимо от профессии, дохода и образа жизни. Вчера я был торговцем алмазами. Не совсем миллионер, но почти. А накануне я был каменщиком, а еще накануне продавцом мужской одежды. И всегда было одинаково тяжело вылезать из теплой постели. Рука инстинктивно нащупывает кнопку ночника над моей половиной кровати. Когда я включаю его, женщина поворачивается и, не открывая глаз, бормочет: «Что такое, Джонни?» Я делаю первую попытку порыться в памяти этого хозяина. Иногда удается выудить имя, которое называют чаще других. Линда? Возможно, Линда. Я шепчу это одними губами, глядя на спутанные мягкие каштановые волосы, почти целиком скрывающие лицо спящей женщины. Приятно знакомая ситуация. А может, и женщина тоже. Мужчина нежно смотрит на спящую жену. Я шепчу ей: «Я люблю тебя». И это правда. Я действительно люблю, хотя и не эту конкретную женщину, чье прошлое едва мелькнет передо мной, а будущее я не смогу разделить никогда. Я люблю ту многоликую женщину, частью которой она является сегодня, мою непостоянную спутницу, любовницу, состоящую из миллиона случайных слов и жестов, известную в своей целостности лишь мне одному. В пору романтической юности я любил порассуждать. Наверняка есть и другие подобные мне. Разве не может случиться, что кто-то из них каждое утро просыпается в теле женщины? Разве не могут некие таинственные силы устроить так, что наши с ней хозяева будут выбираться согласованно, и мы будем каждый день, бок о бок, переходить вместе из одной пары хозяев в другую? Это не только маловероятно, это просто неверно. Когда я в последний раз, лет 12 тому назад, не выдержал и начал выкладывать правду, в которую невозможно поверить, жена моего хозяина не разразилась криками радости, не узнала меня и не ответила аналогичным признанием. Ее реакция была вообще довольно сдержанной. Я ожидал, что мои тирады напугают ее, и она решит, что я опасно болен психически. Вместо этого она немного послушала, что я говорю, сочла это скучным или непонятным и приняла весьма здравое решение. Куда-то ушла, оставив меня на весь день одного. Это не только неверно, это просто неважно. Да, моя любимая обладает тысячью лиц, и ее глазами на меня глядит тысяча разных душ. Но я все же могу вспомнить или вообразить объединяющие их всех черты, точно так же, как любой хранит в своих воспоминаниях что-то сокровенное о единственном, самом верном спутнике жизни». «Мы Мужчина нежно смотрит на спящую жену. Выбравшись из-под одеяла, я некоторое время стою, дрожа, и озираюсь вокруг. Хочется что-то делать, чтобы поскорее согреться, но я не знаю, с чего начать. Наконец, я замечаю, что на комоде лежит кошелек. Согласно водительским правам, меня зовут Фрэнсис О'Лири. Дата рождения – 15 ноября 1951 года. Значит, со вчерашнего вечера я стал на неделю старше. Насколько я могу судить, проснуться в одно прекрасное утро и обнаружить, что ты помолодел на 20 лет, для меня так же нереально, как для любого другого. Хотя я иногда и мечтаю об этом. За 39 лет мне попадались только хозяева, рожденные в ноябре или декабре 1951 года, причем обязательно в нашем городе, где все они живут и теперь. Я не знаю, каким образом я меняю хозяев, но любой процесс имеет конечный радиус действия, поэтому неудивительно, что мои перемещения ограничены в пространстве. К востоку от города – пустыня, к западу – океан, на север и на юг тянется незаселенное побережье, так что ближайшие города находятся слишком далеко, чтобы я мог их достичь. На самом деле я никогда даже не приближаюсь к городским окраинам. Если вдуматься, так и должно быть. Ведь если к западу от меня живут 100 потенциальных хозяев, а к востоку только 5, то перемещение на запад почти предопределено, хотя выбор хозяина случайен. Что-то вроде статистической гравитации, притягивающей меня к центру. Никаких разумных объяснений по поводу места рождения и возраста моих хозяев мне выдумать не удалось. В 12 лет легко было представлять себя космическим принцем с другой планеты, которого враги, оспаривающие наследство, обрекли на жизнь в телах землян. Я фантазировал, будто бы в 1951 году мерзавцы подсыпали в городской водопровод что-то такое, отчего у женщин, пивших эту воду во время беременности, родились дети, способные стать моими невольными тюремщиками. Сейчас я смирился с мыслью, что не узнаю правду никогда. В одном, впрочем, я не сомневаюсь. Если бы не эта привязанность к месту и времени рождения, я бы, вне всякого сомнения, давно сошел с ума. Вряд ли я вообще мог бы выжить, если бы каждый день случайным образом приобретал новый возраст, язык, культурное окружение. В таких условиях просто не сформировалась бы моя личность. Впрочем, обычному человеку трудно представить, как я могу существовать даже в моей нынешней, куда более стабильной обстановке. Странно, но я не припоминаю, что когда-нибудь уже был Джоном О'Лири. В городе примерно 6 тысяч 39-летних мужчин. Из них, естественно, примерно 1000 таких, кто родился в ноябре или декабре. 39 лет – это более 14 тысяч дней, поэтому большинство хозяев я посещал уже не раз. Самоучкой я освоил кое-какие азы статистики. Каждый потенциальный хозяин должен ожидать моего посещения в среднем раз в 3 года. В то же время для меня средний интервал между повторными вселениями в одного и того же хозяина теоретически составляет лишь 40 дней. На практике он оказался еще меньше – 27 дней. Видимо, потому что некоторые хозяева более восприимчивы ко мне, чем другие. Когда я впервые провел эти подсчеты, мне показалось, что здесь есть противоречия, однако потом я понял, что средние времена еще ни о чем не говорят. Небольшая часть повторных визитов происходит с интервалом в недели, а не в годы, но для меня именно эти аномально частые повторения и определяют всю картину. В сейфе с кодовым замком в центре города я храню записи, которые веду последние 22 года. Имена, адреса, даты рождения, даты каждого визита, начиная с 1968 года, для более чем 800 хозяев. Как-нибудь, когда я попаду в хозяина, у которого много свободного времени, надо будет обязательно ввести все это добро в компьютер. Тогда работать с данными будет в 1000 раз проще. Никаких ошеломляющих откровений я не жду. Допустим, даже обнаружится какая-то закономерность, какие-то характерные отклонения от полной случайности. Ну и что? Как это изменит мою жизнь? Но все равно Заняться этим нужно. Рядом с кошельком под грудой мелочи лежит, слава тебе, Господи, нагрудная карточка с фотографией. Джон О'Лири, санитар в психиатрическом институте Перлмана. На фотографии видна светло-голубая форма, и, открыв шкаф, я ее там обнаруживаю. По-моему, душ этому телу не помешает, так что одевание немного откладывается. Дом невелик. Чувствуется, что недавно он был хорошо отремонтирован. Мебель непритязательная, но повсюду идеальная чистота. Я прохожу мимо двери, которая ведет, по-видимому, в детскую спальню, сочтя за лучшее не заглядывать туда, чтобы никого не разбудить. В гостиной я нахожу в телефонном справочнике адрес института Перлмана и по карте прикидываю, что в это время туда можно доехать минут за 20. Свой собственный адрес я уже выучил. Единственное, чего я пока не знаю, когда начинается моя смена, но во всяком случае не раньше 5. Бреясь перед зеркалом в ванной, я некоторое время пристально смотрю в карие глаза своего отражения. Надо признать, что Джон О'Лири не дурен собой. Для меня это не имеет никакого значения. К счастью, я уже давно научился более или менее спокойно относиться к своей постоянно меняющейся внешности, хотя в ранней юности я пережил из-за этого несколько невротических срывов. В то время мое настроение совершало безумные скачки от восторга к депрессии, в зависимости от того, как я относился к тому или иному своему телу. Часто я целыми неделями тосковал, мечтая вернуться и лучше бы навсегда в особенно привлекательного хозяина, расставание с которым старался перед этим как можно дольше оттянуть, проводя ночь за ночью без сна. Обычный юноша хотя бы знает, что у него нет выбора, и ему придется прожить всю жизнь таким, каким уродился. Но я был лишен этой роскоши. Сейчас я больше склонен беспокоиться о своем здоровье. Но это столь же бессмысленно, как хлопотать о внешности. Нет решительно никакого смысла в том, чтобы придерживаться, например, диеты. Мой вес, моя спортивность, мое потребление алкоголя и табака не зависят от моей личной воли, они зависят только от усредненных параметров здоровья населения, на которые могут повлиять только мощнейшие кампании по пропаганде здорового образа жизни, да и то совсем чуть-чуть. Побрившись, я причесываюсь так, как на фото, в надежде, что снимок не слишком стар. Когда я, все еще голый, возвращаюсь в комнату, Линда открывает глаза и потягивается. От ее вида у меня мгновенно наступает эрекция. Я не занимался сексом уже несколько месяцев. Все хозяева, в которых я в последнее время вселялся, до такой степени выкладывались как раз накануне моего прибытия, что теряли к этому делу всякий интерес на предстоящие 2 недели. Похоже, на этот раз повезло. Линда вцепляется в меня и тянет к себе. «Я же опоздаю на работу», – протестую я. Она оборачивается и смотрит на часы. «Да чепуха. Тебе же к 6. Позавтракаешь дома, чтобы не тащиться на эту дурацкую стоянку грузовиков. Ты можешь выйти хоть через час». Ее острые ногти так приятно покалывают. Я позволяю ей увлечь меня в постель, потом наклоняюсь над ней и шепчу. «Знаешь, именно это я и хотел услышать». Мои первые воспоминания, как мама с благоговением показывает мне орущего младенца, говоря: «Посмотри, Крис, это твой маленький братик. Его зовут Пол. Какой он хорошенький, правда?» А я не понимал, к чему весь этот шум по поводу братьев и сестер, которые менялись так же стремительно и неуловимо, как игрушки, мебель или рисунок на обоях. Родители были куда важнее. Их внешность и повадки тоже менялись, но зато имена всегда были одни и те же. Я, естественно, считал, что когда вырасту, мое имя тоже будет «папа». И это предположение взрослые всегда встречали одобрительным смехом и радостным согласием. По-видимому, я думал, что мои родители трансформируются вместе со мной. Конечно, они менялись больше, чем я, но меня это не удивляло, ведь они и сами были гораздо больше, чем я. Никаких сомнений в том, что мои мама и папа всегда одни и те же люди, у меня не было. Это те двое взрослых, которые делают определенные вещи, как то ругают меня, тискают, укладывают спать, заставляют есть невкусные овощи и так далее. Уж их-то ни с кем не перепутаешь. Иногда бывало, что один из них исчезал, но не больше, чем на день. С прошлым и будущим особых проблем не возникало. Просто я рос, имея об этих понятиях самое смутное представление. Слова «вчера» и «сегодня» были для меня чем-то вроде сказочного «когда-то давным-давно». Я никогда не расстраивался из-за невыполненных обещаний и всяческих удовольствий, и меня не сбивали с толку рассказа о якобы происходивших со мной событиях. И то, и другое я воспринимал как обычные выдумки. Меня часто ругали за то, что я обманываю. Я пришел к выводу, что когда выдумка получается неинтересная, ее называют словом «обман». Поэтому я старался как можно скорее забыть все, что случалось до наступления текущего дня, ведь это был ничего не стоящий обман. Уверен, что я был тогда счастлив. Мир представлял собой калейдоскоп. Каждый день у меня появлялись новые игрушки, новые друзья, новые кушанья и новый дом, который было так интересно исследовать. Иногда менялся цвет моей кожи, и меня приводило в восторг, что в таких случаях родители, братья и сестры обычно решали сделаться того же цвета, что и я. То и дело я, просыпаясь, оказывался девочкой. Начиная лет с 4, это стало меня расстраивать, но вскоре само собой прекратилось». Я и не подозревал, что перемещаюсь из дома в дом, из тела в тело. Я просто менялся. Менялся мой дом, другие дома, соседние улицы, магазины и парки менялись тоже. Время от времени я ездил с родителями в центр города. Но считал центр не каким-то определенным местом, ибо попадал туда всякий раз по новому пути, а определенной принадлежностью окружающего мира, вроде неба или солнца. Когда я пошел в школу, начался долгий период сомнений и отчаяния. Хотя здание школы, классная комната, учитель, другие дети тоже менялись. Как и все меня окружавшее, эти изменения были куда скромнее, чем изменения моих семьи и дома. Меня огорчало, что часто приходится ходить в одну и ту же школу, но по разным улицам, и при этом все время менять свое лицо и свое имя. Когда же я стал постепенно осознавать, что одноклассники копируют лица и имена, раньше принадлежавшие мне, и что еще хуже, использованные ими лица и имена то и дело навешивают на меня, то просто пришел в ярость. Сейчас, когда я уже давно живу с устоявшимся и неизмененным восприятием действительности, мне бывает трудно понять, почему в школе я так долго, несколько лет, не мог во всем разобраться. Но потом припоминаю, что краткие посещения каждой классной комнаты обычно разделялись неделями, а меня наугад бросало то туда, то сюда по сотне разных школ. У меня не было дневника, я не запоминал списки классов, я не имел понятия, как надо думать о таких вещах, ведь никто не учил меня научному мышлению. Даже Эйнштейну было куда больше 6 лет, когда он разработал свою теорию относительности. Я скрывал свое беспокойство от родителей, но больше не мог игнорировать воспоминания, считая их враньем, и стал рассказывать о них другим детям. Это вызвало только насмешки и враждебность. Наступил период драк и вспышек раздражения, закончившийся тем, что я замкнулся в себе. День за днем мои родители повторяли: «Ты сегодня такой молчаливый», что лишний раз доказывало мне, насколько они глупы. Чудо, что мне удалось научиться хоть чему-нибудь. Даже теперь я не вполне сознаю, в какой мере мое умение читать принадлежит мне самому, а в какой – моим хозяевам. Словарный запас путешествует вместе со мной, это точно, а вот способность различать слова и даже буквы меняется каждый день. То же самое с вождением. Почти у всех моих хозяев есть права, но я никогда в жизни не был на уроке вождения автомобиля. Я знаю правила, умею переключать скорости и нажимать педали, но я никогда не выезжал на дорогу в теле, которое делало бы это впервые в жизни. Это был бы любопытный эксперимент. Но у таких тел, как правило, нет машины. Я научился читать. Научился читать быстро. Я знал, что если не прочитаю книгу до конца за один день, то могу больше не увидеть ее несколько недель или месяцев. Я читал приключенческие повести, в которых было множество героев и героинь, чьи друзья, братья, сестры, даже кошки и собаки проводили с ними, не изменяясь, день за днем. После каждой книги мне становилось все тяжелее, но я продолжал читать, надеясь, что следующая книга, которую я открою, будет начинаться словами «В одно солнечное утро мальчик проснулся и задумался о том, как его теперь зовут». Однажды я увидел у моего отца план города и, преодолев робость, спросил его, что это такое. В школе я видел глобусы земли, карты страны, но такого никогда. Он показал мне наш дом, мою школу, свою работу, причем как на подробном плане улиц, так и на крупномасштабной карте города на обороте обложки. В те годы практически везде продавались планы города только одного образца, и такой план был в каждой семье. Каждый день, неделями подряд, я терзал своих маму и папу, заставляя их показывать мне на карте, где что находится. Мне удалось запомнить большую часть того, что я узнал. Поначалу я пытался делать карандашные пометки, надеясь, что они, как и сам план, будут таинственным образом появляться в каждом доме, куда я попадаю. Но эти пометки оказались столь же эфемерными, как и школьные упражнения по рисованию и письму. Я чувствовал, что наткнулся на что-то очень важное, но понимание того, что я постоянно перемещаюсь в неподвижном, неизменном городе, никак не могло выкристаллизоваться. Вскоре после этого, когда мое имя было Дэнни Фостер, сейчас он киномеханик, и у него прелестная жена Кейт, с ней я когда-то потерял свою, но, кажется, не его невинность. Я пошел на день рождения к другу, которому исполнялось 8 лет. Я совершенно не понимал, что такое день рождения. В некоторые годы у меня не бывало ни одного, в другие сразу 2 или 3. Насколько мне было известно, именинник Чарли Макбрайт никогда не был моим другом, но родители купили мне подарок для него – игрушечный пластмассовый автомат – и отвезли на машине к нему домой. Все это со мной даже не обсуждалось». Вернувшись домой, я пристал к папе с требованием показать мне на карте, где именно я только что был и как мы туда ехали. Через неделю я проснулся с лицом Чарли Макбрайда в его доме, где были его родители, младший брат, старшая сестра, игрушки, все точно такое, как я видел на дне рождения. Я отказывался завтракать до тех пор, пока мама не показала мне наш дом на карте. Впрочем, я заранее знал, куда она укажет. Я сделал вид, что иду в школу. Мой брат еще не ходил в школу, а сестра была уже достаточно большой, чтобы стесняться появляться на улице вместе со мной. Обычно в таких случаях я пристраивался к потоку других учеников, но на этот раз поступил иначе. Я еще не забыл дорогу, по которой мы возвращались с дня рождения. Двигаясь от одного ориентира к другому, я несколько раз терял направление, но продолжал упорно шагать к цели. Десятки разрозненных фрагментов моего мира стали складываться в единое целое. Мне было и весело, и страшно. Я думал, что все вокруг нарочно скрывали от меня устройство жизни, но я сумел разгадать их хитрость, и теперь заговор наконец рухнет. Когда я добрался до дома, где жил Дэнни, то почему-то не почувствовал себя победителем. Я был одинок, смущен, растерян. Меня посетило озарение, но я по-прежнему оставался ребенком. Сидя на ступеньках перед входом, я плакал. На крыльцо выбежала взволнованная миссис Фостер. Она называла меня Чарли, спрашивала, где моя мама, как я сюда попал, почему я не в школе. Я выкрикивал что-то злое об этой врунье, которая притворялась, как и другие, что она моя мать. Миссис Форстер позвонила по телефону, меня рыдающего отвезли домой, где я провел весь день у себя в спальне, отказываясь от еды, ни с кем не разговаривая и не объясняя свое непростительное поведение. В тот вечер я подслушал, как родители говорили обо мне. Теперь я понимаю, что они обсуждали предстоящий визит к детскому психологу. Я так и не попал к нему на прием.